Глава 10. Срок, как говорится, настал. Сол упаковал портрет, постоял с ним немного в мастерской и вышел на улицу. Лето разгоралось. Солнце еще светило слабеньким светом, но скоро, по обыкновению последних лет, раскалится. Природа не знала пощады, свирепела в ответ на человеческие измены. Он сел в машину и снова помедлил, словно забыл, куда ехать. Он и впрямь забыл. Какие-то смутные чувства одолевали. Наконец завел мотор и тронулся. Они договорились встретиться в кафе на Тверской. Он отдаст картину, покупатель — деньги, а пересчитывать их он не намерен. Или попросить положить на его счет в банке? Банкир уже сидел в кафе, и Сол издалека увидел его холеное, лоснящееся лицо, совершенно спокойное. Что ему этот портрет? Какая-то игра с живой человеческой личностью. Ах, тебе это дорого? Но ты все равно сломаешься, все равно продашь. Какие у него еще могут быть резоны? Не любовь же к живописи. Банкир оглянулся на Сола и со спокойным, важным выражением лица помахал рукой. Слуга явился, принес добычу. И он сейчас совершит свою сделку, дьявольскую. Сол сам не понял, что произошло. Он развернулся, крепче сжал упакованную картину и покинул кафе. Сел в машину. Сердце выпрыгивало из груди, кажется, он совершил поступок. Вот уж, должно быть, недоумевает клиент. Раздался звонок мобильного. Бешеный шепот. «Вы что, раздумали?» «Я сразу понял, что вы не деловой человек, но чтобы уж до такой степени...» «И даже больше!» — прошипел Сол в трубку не менее яростно. «Больше, чем вы способны предположить». Домой. Он едет домой, то есть в свою мастерскую, которая заменяет ему дом. Поставив в угол упакованную картину, он набрал мобильный Ноны. Та была в это время на службе. Он попросил у нее телефон психованного братца. Та удивилась, но дала. Брат тоже был на службе в своем банке, но обещал забежать в обеденный перерыв через 15 минут. «А для чего?» — недоверчиво спросил он. «Узнаете». Сол уже не сомневался. Он отдаст портрет тому, кому он скрасит жизнь. Бедолаге, от которого отвернулась даже мать. «Не пробовали с матерью помириться?» Тут же и довольно бестактно начал Сол, впустив соседа. «А, это Нонка нажужжала!» Зло пробормотал Олег. «Вы ее меньше слушайте, она вам напоет. И мать с ней в один голос. Все время учит меня жить. Я для них неудачник, простофиля, нюня». «Разве правильно, когда мать ни в чем не поддерживает сына?» Сол промолчал. Он тоже считал, что неправильно, но кто разберется в чужом семейном клубке? Он и сам в своем не может разобраться. «Зачем звали?» — спросил Олег, косясь на дверь. «Говорите скорее, я пойду хоть что-нибудь съем в кафе. Утром проспал и не успел позавтракать». Сол показал настоящую в углу завернутую картину. «Ваша. Дарю». «То есть как?» — взвился Олег. «Это вы мне портрет дарите?» «Но я ведь хотел заплатить. Я могу частями». «Вы, конечно, можете, но и я...» «Могу я исполнить свой каприз? Не надо мне портить настроение. Надоели мне вечные разговоры и мысли о деньгах. Могу я подарить свою картину? Могу или не могу?» «В принципе, конечно, можете». «Вот я и дарю», — Олег смутился, просиял, нахмурился. Сделал движение к картине, потом отступил к двери, словно приготовился бежать. «Это вы из жалости?» «Из жалости и презрения ко мне, да?» «Или, может, из Анонки?» «Я догадываюсь, что у вас роман. Скажите мне честно». «А я всегда говорю честно. Я уже ответил, это мой каприз. Я это делаю не для вас, а для себя. Доказываю самому себе, что еще не стал винтиком». Он подошел к столу и поймал на плеере нечто афроамериканское, бурное, дикое, в сам раз для них. «Не хотите попрыгать?» «Вы давно в последний раз прыгали? В школе это называлось беситься». И чудо, они, два взрослых, невеселых мужика, запрыгали в диком танце. Олег схватил картину и скакал, прижимая ее к груди. В разгар танца он вдруг подскочил к окну и стал вглядываться. «Это, кажется, Лилия Михайловна куда-то пошла», — проговорил он, еще задыхаясь от непривычной встряски. Картину он осторожно поставил рядом с собой у окна. «Лиля? Постойте, я возьму бинокль». Сол взял со стола бинокль и навел его на улицу. И в самом деле увидел Лилю. Она решительным шагом, правда, порой слегка подпрыгивая, шла куда-то в сереньком коротком платьице и в красных туфлях на высоких каблуках. «Как гусь!» — рассмеялся Сол. «И куда ей на каблуках? Она и без каблуков постоянно спотыкается». Сосед взглянул на него глазами, в которых еще горел восторг, явно не слыша его слов. «И надо же! Опять как совпало! Вы мне дарите портрет, а тут и сама Лилия Михайловна. Благоговею». «Чушь! Чушь! Нормальная женщина, идет устраиваться на работу в школу. Что вы себе опять придумали?» «Погодите? Погодите!» Сол зачем-то навел бинокль на кусты, росшие вдоль дороги, и ему показалось, что он видит прячущуюся за кустами темную фигуру человека, которого он видел однажды в лифте. Может, и впрямь наблюдает? Следит за каждым шагом, но издалека. Сол опустил бинокль. «Как много непонятного в мире! И сам он себе непонятен, и его поступки ему непонятны. И что теперь вообще делать? Куда плыть?» — как выразился Пушкин. Сосед открыл окно и перегнулся через него так, что это уже было опасно для жизни. В мастерской загулял веселый ветерок. Музыка продолжала греметь, и Сол снова погрузился в стихию безумного танца, ощутив все свои клеточки и поры, всю свою буйную чувственную энергию и еще какую-то глухую смутную боль, непонятно где. Но если болит, значит, он еще живой? Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.